Номер 27. Черные корни. Территория кампус. Корпус элементалиев воздуха. Это был ничем не примечательный день на поверхности во внешнем мире, когда один из рядовых жнецов клана Зелвена случайно раскрыл преступление скверны жнеца по имени Сейджо. Прошлой ночью рядовой жнец засиделся в баре кампуса, так как оказался вовлечен в яростный спор подвыпивших элементалиев воздуха. В ходе перепалки собиратель душ выяснил, что два живых существа спорили насчет одной из древнейших настольных игр под названием Кутара, о витиеватых и запутанных правилах которой жнец был хорошо осведомлен. Он подумал, а почему бы не прояснить им точности? Наверное, это будет хороший поступок, ведь намечается мордобой. И тогда он встал прямо между элементалиями и принялся объяснять, в каком моменте спора каждый из них оказался неправ. Подобная выходка эфелианам под градусом показалась возмутительной. Когда один из них замахнулся на собирателя душ, тот увернулся, и кулак пришелся как раз в глаз его напарнику по застолью. Жнецу пришлось хорошенько постараться, чтобы разнять этих двоих. Он даже стал подумывать, что это все-таки было плохой идеей. Когда собиратель душ разнял пьяниц, то постарался изъясниться более по-живому, донести, что он имел в виду, и, о чудо, наигранный живой тон и чувствительные слова пьяницам уже не показались такими возмутительными, как в первый раз. Они выслушали жнеца, а позже и сами включились в увлекательную дискуссию. Так, узнав тонкости сложнейшей игры от настоящего знатока, эти двое сыграли десяток раундов со жнецом до самого утра и, как результат, проиграли последние деньги. Жнец, набив карманы, невозмутимо покинул бар, предварительно договорившись с одним из них, наиболее азартным, на личный раунд. Эфелиан воздуха пригласил жнеца в свою квартиру, чтобы сравнять счет и уже на трезвую голову попытаться отыграть последние деньги, которые он просадил в порыве азарта, смешанного с Элем. Конечно, жнец не понимал, как и все существа его подвида, жажды богатства. Не испытывал желания владеть горой золота. Для чего ему золото, если собирателям душ чуждо понятие роскоши? Но живые говорили, что тот, кто богат, обладал авторитетом. А обладающий авторитетом всегда выше остальных. В переносном смысле, не в прямом, конечно. Понятие иерархии жнецам было ведомо, так как в кланах имелись разные позиции. Поэтому собиратель душ посчитал, что если на поверхности у него будет много денег, значит, он будет иметь статус и окажется выше других, как не смог оказаться в хранилище, оставаясь рядовым. Настал день схватки один на один. Жнец прибыл в оговоренный час к корпусу оппонента. Оказавшись на нужном этаже, он замер прямо посередине длинного холла, заподозрив что-то инородное в атмосфере. Осмотревшись, жнец напомнил себе, что сейчас находился среди живых, и присутствие чего-то мертвого ему явно померещилось. «Наверное, здесь есть еще один жнец. Где-то в одной из квартир. Все в порядке», — вслух сказал он сам себе, но чем дальше углублялся в правую часть коридора, тем яснее становилось ощущение мертвого. Точнее, не самого мертвого жнеца, а присутствие его скверны. В самом конце коридора, у одной из квартир, показались две фигуры ведьм. Жнец приблизился к ним и понял, что ощущение скверны исходило как раз из той квартиры, находившейся под охраной гнили. Скучающие ведьмы встрепенулись, когда заприметили жнеца, но перед мертвым существом не выказали неприязни, лишь насторожились. «Там сидит жнец», — уточнил он, внимательно осмотрев сторожей. С чего ты взял?» — пытливо спросила одна из ведьм. «Чую смерть. Там, за дверью. Кто там?» «Это корпус живых, мертвяк. Тут нет смерти!» — сплюнула вторая. «Ты поди заплутал!» «Нет!» — тут же отозвался жнец. «Я пришел к игровому оппоненту, а как оказался на нужном этаже, ощутил мертвого. Точнее, его скверну. Жнец там?» — снова спросил он, и ведьмы переглянулись. «Нет там жнецов!» — настойчиво ответила вторая. «Там больной Эфелиан на карантине». «Тогда почему я ощущаю скверну?» «Да хрен его Джилийский знает! Тебе туда нельзя! Гуляй давай!» Собиратель душ не намеревался создавать конфликт и не стал вламываться, хотя в два счета мог бы раскидать по сторонам ведьм и свободно войти. Вместо этого он еще сильнее сосредоточился на ощущениях, и, убедившись, что скверна действительно была там, за дверью, решил для себя, что не уйдет, пока во всем не разберется. «А кто сказал вам про карантин?» — спросил он, когда в голову пришло единственное объяснение этой загадки. «Ну, жнец такой, одноглазый». «А как болеет Эфелиан на карантине?» «Ну, это...» Замялась одна из ведьм, но все же ответила. «Спит». «Да», — подтвердила вторая и усмехнулась. «Мертвым сном». Она рассмеялась, а жнец уставился на дверь. Он догадался, что случилось с существом на карантине. В этот день жнец решил оставить своего оппонента без игры, так как появилось куда более важное дело. Он тотчас растворился в пространстве, погружаясь в Нижний мир с новостью о преступлении скверны одноглазого жнеца, которое только что случайно раскрыл.